Но вот появился пленный царь. Персей был в темном гематии и грубых охотничьих сапогах. Он шел как-то боком, испуганно озираясь. Может быть, и он не понимал, как он здесь оказался и что его ждет. «Ио, триумф! Ио, триумф!» Наконец, окруженная толпою сенаторов, показалась колесница победителя. Ее передний борт приходился сидящему в кресле триумфатору по пояс, а стоящему рядом мальчику по самое горло. Слой Сурика на лице неузнаваемо изменил внешность Эмилия Павла. Сейчас он ничем не отличался от всех триумфаторов до него. Все они, вознесенные славой, были точной копией глиняной статуи Юпитера в Капитолийском храме. Но не накажет ли Юпитер того, кто святотатственно принял его облик? Не обрушат ли на него свои громовые стрелы? Для отвращения беды жрецы посадили на запятки триумфальной колесницы раба с плетью. Зрители не слышали его шепота, но триумфатор явственно различает: «Ты человек! Ты человек!» Рядом с триумфатором на престижных конях двое его сыновей от первого брака — Публий и Квинт. Они заслужили эту честь, сражаясь под командованием отца при Пинде. А сзади в развалку, манипул за манипулом, шли легионеры. Мостовая гудела от тяжелого топта калик, все наполнялось звоном оружия и приветственными криками. Но вот центурион первой манипулы подал знак, и грянули припевки. «Павел, наш консул, с носом в целый локоть, бочками золота Рим наградил, нас, воевавших, с носом оставил, 10 динариев за все наши труды». Динарий — серебряная римская монета, равная 4 сестерциям, 16 ассам. — Отец, как они смеют! — крикнул Публий, обернувшись. — Молчи! — прошептал триумфатор. — Так отводит гнев Юпитера. Мне напоминают, что я смертный. Колесница с грохотом выкатилась на форум, встреченная бурей приветствий. — Ио! Триумф! Ио! Триумф! Взгляд триумфатора упал на ростры, издали казавшиеся цветочной клумбой. Ростры — ораторская трибуна на форуме, украшенная носами вражеских кораблей. Но пережитая обида вызвала в памяти другую картину, и ростры предстали такими, как 3 дня назад, в окружении беснующейся черни. Подстрекаемая ораторами, она не давала разрешения на триумф. А кто эти ораторы? Его же воины, разъяренные тем, что он обогатил их меньше, чем им хотелось. Медленно и торжественно поднималась колесница по Капитолийскому въезду. Все шире и шире становился кругозор. Форум и все 7 холмов. Извивы Тибра. Чаша великого цирка. Там уже все готово для гладиаторских боев, которые начнутся после окончания главной церемонии. Пристань, где его торжественно встречал народ. Но громады македонского корабля уже не видно. Его отвели в Остию. И вот после еще одного поворота дороги в синеве неба проступили приземистые строения Капитолия. В это время Персей с сыновьями спускался вниз по ступеням мамертинской тюрьмы, выдолбленной в толще того же Капитолийского холма. Деметрий и Диодор. В самый разгар праздника, через толпу, жадно наблюдавшую за триумфальной процессией, с трудом протискивался юноша. Гематий, из тонкой милетской шерсти, обшитый по краям золотыми нитями, выдавал в нем человека богатого и независимого. Но лицо его было бледнее мела, губы дрожали.